Глава 23. Великий шаман. Последние дни раздумья о своей судьбе печалили Удогу. Сваты не возвращались из мылок, и он беспокоился, достанется ли ему дюбака. Чтобы люди не видели его тоскующим, он часто брал сетку, острогу и уплывал к устьям горных речек, рыбачил там в одиночестве по нескольку дней. После полудня, когда Удога возвращался в Онда, стояла духота и нестерпимый жар. Налетел ветер, вода заребила, словно в нее силой бросали горстями песок, за сопкой прокатился гром, из-за леса появились низкие розоватые облака. Удога проплывал под берегом шаманского острова. Облака, выплывая из-за гор, закрыли солнце. Мангму потемнел и нахмурился. Исчезла его сияющая серебристая голубизна. По его простору побежали седые лохматые волны. Вода помутнела, пенистые валы наперебой ударялись о глинистый берег острова и откатывались грязными потоками. А морочка запрыгала на волнах. Плыть дальше было опасно, но Удога не хотел приставать к острову. Тут за тальниками жил великий шаман Дайсамани, как называли старого бичингу. Удога с детства его побаивался и лишний раз встречаться с ним не хотел. Он даже никогда не вылезал на этот шаманский остров, и если случалось ему плыть мимо, то старался миновать его поскорей. Но волны двигались во всю ширь реки и, угрожая оморочке, теснили ее к берегу. Удога попытался выбраться из-под обрыва и взял направление на ближайший лесистый мыс. Едва он отплыл от острова, как ветер рванул ему навстречу со страшной силой. Река зловеще загудела. По небу быстро поплыли гряды серых облаков, волна залила оморочку, и Удога оказался в воде. На его счастье все это произошло на мелком месте. Он вытащил оморочку на остров, а сам забрался в кусты. Дождь налетел с холодным вихрем. Ветер разметал тальники и заволновал глубокие луга вейника. Вейник — многолетние травы. Удога перевернул свою берестяную лодочку и залез под нее. Ветер бушевал на острове. В лесу на бугре что-то трещало и рушилось. Град редкой дробью пробарабанил по бересте. И вдруг ливень хлынул сплошным потоком. Холодная вода, стекая с косогора, полилась под оморочку. Удога лежал в студеном ручье, но терпел и не шевелился. Когда гром ударил прямо над его головой, он не выдержал, выскочил из-под оморочки и вихрем помчался к низкому зимнику шамана, черневшему меж тальников. Ветер подхватил его перевернутую оморочку и поволок ее кубарем по лугу, приподнял над землей и силой швырнул в кустарники. С неба грянул тройной удар, молния обожгла реку, в каменном обрыве сопки блеснула огненная трещина, молнии метнулись в волны, река закипела, рокот плещущихся волн заглушил шум ливня. Град сбивал листья с деревьев, валил высокую траву, бил Удогу по плечам и по голове, земля серела. На помятом лугу повсюду кучками скатывались градины, лед холодил босые ступни, ветер пригибал тыльники, потом вдруг отпускал их, и они больно хлестали Удогу по голым ногам. В косом ливне промелькнули черепа медведей на палках и деревянные идолы с мечами на башках. Удога обежал низенькую полузанесенную песком домушку, дверь была приперта колом. Шамана не было дома. Удога отбросил кол и заскочил в юрту. Издалека снова покатился гром, он грохотал все громче и громче, словно по небу катились бревна, потом на миг затих и вдруг грянул над юртой. Удога видел, как ломаная молния начисто ссекла рогатый кедр на бугре. Пламя полыхнуло над островом. Удога захлопнул дверь и, усевшись на кане, стал молиться деревянным башкам, наставленным вдоль стены напротив входа. Чтобы не слышать и не видеть бури, он заткнул уши и закрыл глаза. Шум ливня стал поглуше. Изредка где-то близко прокатывался гром, и каждый раз сердце у Доги замирало от страха. К ночи, когда гроза стихла, он слез с кана и выглянул наружу. Ветер бушевал с прежней силой, но дождя не было. Река мятежно билась со берега, черные седобородые волны лезли на остров к избушке шамана. Вдали сверкала молния, освещая уходящую низкую тучу. При каждой вспышке ясно, как в солнечный день, над тучей виднелось белое кучевое облако, похожее на высокую остроголовую снежную сопку. Плыть на морочке в такую погоду нечего было и думать. Удога разжег в очаге огонь, разделся и стал сушить одежду. Пламя осветило жилище шамана, шубы и халаты на стенах, пучки трав, сушеных ершей, чучело кукушек и разных животных. На перекладине висел бубен, рядом пояс с побрякушками и шаманские шапки разных видов с рогами и хвостами. Удога толком не знал назначения всех этих шапок. В полночь Удога проснулся от громкого разговора. Он не стал подниматься и, лежа на кане лицом к стене, прислушался. Несколько человек разговаривали сразу, и речь их была какая-то непонятная. Трещал огонь. Пламя горело очень ярко. Видимо, языки его прорывались около стенок котла, потому что на стене то и дело появлялись красные отблески. Как будто во сне. Удога застонал, перевернулся, прилег ничком и стал искоса подглядывать за разговаривающими. На кане, вокруг маленького столика, сидели трое манджуров и шаман. Удога видел его в последний раз в прошлом году. На обоих глазах шамана были бельма. Один из манджуров, сидевший лицом к Удоге, был Сибун, помощник Дегена. Двое других — простые разбойники, солдаты, как они сами любили себя называть. Что за дело у них к Бичинге? Удога разобрал, что они требуют от шамана, чтобы он убил каких-то трех людей, плывущих на лодке где-то неподалеку. Бичинга стал отговариваться, что он не может этого сделать, что он стар, и духи его не послушают, не пойдут на такое дело. Старик Сибун пригрозил шаману и провел рукой вокруг шеи. Удога насторожился. Шаман тихо отвечал, что не боится умереть. Тогда манджур, сидевший к Удоге спиной, плюнул Бичинге в лицо. — Если не поедешь за нами, в реке утопим тебя сегодня же. Дыген так велел, — сказал Сибун. — Отвезем на середину реки и посадим с камнем под воду. Бичинга утер плевок и что-то заговорил, указывая на угол, где спал Удога. Манжуры посмотрели туда, и Удога с ужасом узнал в одном из них того самого усатого разбойника, которому он пропорол в мылках брюха. Удога поспешно зажмурился. Кто-то приблизился к нему со свечой. — Нет, этот парень спит, — услыхал он с собой голос манжура. — Ну так отвечай, — говорили манжуры шаману. — Сами бы их убивали. Чего лезете к старику? — ворчал тот. — Нам нельзя. Ты сам тоже не убивай. только подучи других. Народ всюду недоволен ими, и это легко будет сделать. Тебе поверят, и люди сами их убьют. Парень лежал ни жив, ни мертв. Теперь он понял, каких людей хотят убить манжуры. Он обдумывал, как бы ему поскорее убраться из этого шаманского дома. Этот шаман — сам черт. Шаман вдруг неприятно засмеялся и несколько раз повторил слово «Хотонгони». У Догу мороз подрал по коже. Он слыхал от отца, что такое «Хотонгони» — это черт в виде огненного черепа. Однажды Бичинга выгнал Амба-Хотонгони из больного человека рода Онинка. Череп прыгал в темноте и ударялся в стены, рассыпая искры. Бичинга все может. Недаром он дай самани, великий шаман, пошлет Амба-Хотонгони на длинноносах. Сам знаю, что делать. Вдруг с обидой в голосе промолвил Бичинга. — Адыген пусть пришлет табак и серебра. Тряпок мне не надо, не девка. — Так вот он каков, оказывается, наш шаман. — Ну, погоди, собачья душа, — подумал Удога. Манжуры стали смеяться над Бичингой, что он врун и обманывает людей. Тогда Бичинга рассердился и заходил по дому. Он взял бубен и несколько раз ударил в него, призывая какого-то духа. Стало темно, раздался звон колокольцев. Вдруг манжуры громко закричали. Видно, им представилось что-то страшное. Удога зарылся с головой в тряпки. Колдун тихо засмеялся. Потом на кане снова пили водку. Бичинга пытался разбудить Удогу, чтобы его угостить, но парень делал вид, что спит крепко. Как устал бедный! — Это знакомый из соседнего стойбища, — говорил шаман своим гостям. Вскоре все легли спать, но Удога не сомкнул глаз до самого рассвета. Под утро ветер утих. Удога вышел из зимника, отыскал в кустах свою оморочку, вылил из нее воду и поспешно поплыл домой. Чумбока, узнав от брата, что готовится убийство чужеземца, встрепенулся. — Я их видел. Геляк Илга одного хотел ткнуть кулаком в лицо. Я с соседями ездил позавчера слушать рассказы этих чужеземцев. Сибун шаману сказал, что люди недовольны ими, поэтому обоих легко убить можно. Какой хитрец и обманщик наш шаман! — воскликнул Чумбока. Дыген хочет втайне людей убивать, чтобы никто на него не подумал, а Бичинга скажет, что это духи приказали ему. Но почему длинноносые велят слушаться манжуров, а те хотят убить их? Дело было страшное и таинственное. Чумбока и Удога решили плыть вниз по реке и все открыть чужеземцу. Длинноносые купцы, наверное, обрадуются, когда скажем им, хорошо будет, если подарят нам дорогие вещи для выкупа, — вслух мечтал Удога. — Тогда к китайцам не пойдем, не попросим у них ни шубы, ни шелков. В тот же день братья отправились вниз по реке на двух берестяных оморочках. С собой взяли сети, трезубые железные остроги, чтобы люди думали, будто они поплыли на рыбалку. Сваты еще не возвращались, но Ойга ждала их все время. Удога надеялся, что, воротясь домой, он встретится с дедом под Экой и узнает, соглашается ли горбатая старуха отдать девушку у Вонда, как приговорил судья. По дороге у Дога и Чумбока расспрашивали о двух миссионерах. Они проезжали недавно, и многие видели их. На второй день к вечеру братья добрались до большого гилядского стойбища на правом берегу. По словам местных жителей, трое путешественников остановились вчера после полудня на мысу ниже их селения. Они разбили там палатку и собирают народ для разговоров. Но сегодня около их палатки нет никого. Все жители возвратились в стойбище, потому что приехал великий шаман Бичинга. — Шаман уже здесь? — удивился Удога. У него опустились руки, и он признался брату, что не решается плыть дальше. — Бичинга, если увидит нас, чего-нибудь сделает. — Слепой, а все увидит, — подтвердил Чумбока. — Хоть под тем берегом пойдем, все учует. — Сразу догадается, зачем мы вниз пошли. Плыть мимо деревни опасно. Парни были суеверны. Они струсили, вытащили лодки на берег и пошли к геликам. — Шаман этот обманщик и вредный человек, — думал Удога. Но я слабее его, и я его боюсь. Но и уплыть обратно Удога тоже не хотел. Обидно было отступать так сразу, только потому что шаман его опередил. Посмотрю, что будет за ночь, а там уж чего-нибудь придумаю. Тоже жалко, если убьют того высокого. Он добр был ко мне в Гьяссу, обещал заехать в Онда. Да жалко, мимо проплыл. Наверное, нашу протоку не видел и ошибся. А ведь он хотел в Онда приехать. Удога еще не терял надежды предупредить миссионеров, что их ожидает беда. Лишь он не думал о выгодной торговле, а лишь хотел спасти их. Как-нибудь, может, сумею пробраться на мыс и увижу их. Нельзя, чтобы их убили. Как это можно так? Ни за что убить людей. Если они врут, так и другие тоже врут. Шаман Бичинга еще больше врет. И Деген врет. У, черти! Если б не Бичинга, слепой, а как быстро приехал? Шаман приплыл в гилядское стойбище в одиночестве на морочке. Бичинга по дороге расспросил жителей тех стойбищ, где побывали миссионеры, о чем они ведут беседы с народом. Он узнал, между прочим, что старый иноземец угрожает людям страшными карами, мором, язвами и болезнями, если они не станут молиться медному башку с распростертыми на кресте руками. Бичинга слыхал, что эти люди — служители своего бога, шаманы рыжих. Разведав, что они делают и что говорят, он был убежден в своем превосходстве над ними. Чем они показали людям свою силу над духами? Сотворили они чудо. Удивили чем-нибудь народ, чтобы о них говорили, как о великих шаманах. Повергли людей в страх? Нет. Они только рассказывают о страданиях своего бога. Разве это шаманы? С презрением думала миссионера Бичинга. Могут ли они вызвать сенче или огненный череп? Поверят им люди? Нет. Они никуда не годятся. Разве тем показывают свою власть над душами людей, что обещают наслать мор и болезни? Этим теперь никого не испугаешь. Вот старик Бичинга покажет, как надо шаманить. Он заставит увидеть такое, что гелики всю жизнь будут помнить. Встречаться с миссионерами Бичинга не собирался. Он надеялся, что все обойдется само по себе. Он знал, повсюду, где были длинноносые, люди недовольны ими. Все думают, не черти ли они. Бичинга знал по опыту, что когда бы и куда бы он ни приезжал, к нему всегда с разными просьбами шли люди. То надо было выгнать черта из столбов дома, то черт сидел в больном человеке, то летающие люди появлялись у деревни и мешали охотникам. То бог Кальгама наплодил боженят, и они, балуя, сгоняли рыбу из неводов. Бичинге всегда находилось дело. Появление оморочки со знаменитым шаманом вызвало переполох в деревне. Шамана встретили низкими поклонами, под руки повели в дом, угощали водкой, раскуривали ему трубку и оказывали почести. Когда Бичинга хорошенько отдохнул и потолковался с стариками о том, о сём, его стали упрашивать пошаманить. Причин для этого нашлось, как всегда, множество. Рыба ловилась плохо, парень ногу сломал, баба не могла родить, зверь не шел к охотникам, люди хворали. Старики жаловались, что за последнее время вообще стало неспокойно, черти пошаливают. Тут они помянули про иноземцев, приехавших вчера. Высказали предположение, что они не настоящие люди, а смахивают на чертей. Заговорил Бичинга. За последнее время на Мангму появилось много несчастий. Люди беднеют, хворают и гибнут, тонут. Их заедают парша и болячки. Рыба повсюду ловится не так хорошо, как в старину. Соболь уходит в сопки. Поэтому он, шаман Бичинга, собрав своих помощников, добрых светлых духов, близнецов Сенче и всех других, отправился в странствование по стойбищам, чтобы отыскать причину всех бед и уничтожить ее. Шаман объявил, что сегодня он всю ночь будет камлать и узнает, не в этом ли стойбище живет начало всех людских страданий. Гелики пришли от таких слов Бичинги в смятение. Раз шаман так говорит, значит, он что-то знает. Каждый старик боялся, не в его ли семье сыщет Бичинга причину всех бед. Камлание происходило в обширном глинобитном доме. Хозяйской свинье налили в ухо водки. Она визжала и трясла головой. Бичинга обмолвился, что это хорошее предзнаменование. Свинью шаман велел зарезать. Он подставил к ране чашку, и когда она наполнилась до краев, вышел из дома, побрызгал свиною кровью на все четыре стороны. Остаток ее выпил. В доме было битком народу. Старики и старухи сидели на кане поближе к Бичинге, а молодежь голова к голове теснилась по стенам, оставив на полу свободное пространство, необходимое шаману для плясок. Чумбока устроился подле очага. На почетном месте среди стариков он чувствовал себя неловко. Из-за их спин он время от времени поглядывал на брата. Удога сидел подле остроголового осинового идола. Братья оказались разъединенными и даже не могли перекинуться словом. Сейчас, сидя подле Бичинги, Чумбока перестал его бояться. — Вот, если ты великий шаман и все знаешь, то отгадай, что я о тебе думаю. Твердил про себя Чумбока, придвинувшись к нему почти вплотную. — Ты, собачья душа, охотишься по приказанию манжуров за людьми. Зарабатываешь серебро и табак. Ты не шаман, а лгун и вор. Ты сейчас будешь врать, а мы с Удогой про тебя все знаем. Бичинка, казалось, погрузился в глубокую думу. Он сидел за столиком в шаманском облачении. Время от времени он вздрагивал, поеживался, как будто озяб, хотя в доме было жарко. Ему подали две бутылки водки и большую чашку. Шаман принялся торопливо пить водку. Сероусый старик протянул ему бубен. Огонь в обоих очагах закрыли. Стало темно. Дверь плотно притворили и привязали веревкой к колку. Вдруг шаман что-то закричал и ударил себя бубном по голове. Тогда хозяин надел пояс с погремушками и взял другой, собственный бубен. Приложив его к щеке, он несколько раз ударил по нему ладонью, прошелся по полу и отдал пояс и бубен другому старику. Тот тоже пошел, покачивая бедрами, пританцовывая и ударяя ладонью по бубну. Бум-бум, трак-трах, раздавалось в тишине. Шаману подали тяжелую чугунную посудину с раскаленными углями. Отблески их озаряли в темноте его осунувшееся и поблескивавшее потное рябое лицо. Его неподвижные, покрытые бельмами глаза, казалось, силе что-то рассмотреть. Шаман схватил в зубы горячий уголь, поднял бубен и то мерно, то дробно, ударяя по нему колотушкой, двинулся по кругу, и искры летели из его оскаленного рта. Зазвенели побрякушки на поясе шамана, и слышно было, как, выступая и вихляясь, он шаркает ногами по полу. Гелики сидели ни живы, ни мертвы. Лишь хозяин, казалось, не обращал на бичингу никакого внимания и, как ни в чем не бывало, раздувал горячие угли в угольнице. — К тебе, мама, на крыльях лечу! — замахал шаман руками. — Причину всех бед, чтоб нам указала, где как виноватого найти, скажи, чтобы все было хорошо, сделай. Люди рыбу ловят, рыба от невода уходит, петлю ставит, соболь мимо бежит. Бичинга стал перечислять все гиляцкие несчастья, поминая, что у кого из жителей этой деревни случилось, часто забила колотушка. Мама отослала шамана к духу тайги. Бичинга обернулся белым и черным духом, пролетел через верхний и нижний мир. Дух тайги, оказалось, сам не знает, откуда появилось столько бед. Шаман устал. Он выплюнул уголь и сел за столик пить водку. Старики опять нагрели хозяйский бубен и принялись танцевать по очереди, снова закрыли огонь. Чумбоке показалось, что шаман проглотил горячий уголек. Бичинга запрыгал по полу. — Без головы к самому главному нашему приходи, тогда все узнаешь. Он тебе всю правду скажет. Так мне ответили на этот раз. Туда полетишь, говорят, где в скалах главный амба живет, где звери на цепях прикованы, входы в пещеру охраняют. Голову для людей не пожалею, чтобы счастье им было. Голову отрежу, дома оставлю, сам без головы полечу. Сенче, помощники мои, выходите! Сенче, здравствуйте! — кланялся шаман и стал брызгать водкой. — Нож дайте, голову себе отрежу. Шаману подали нож. Он стал плакать и просить Сенче заговорить кровь, чтобы не пролилась. Шаман что-то делал в потемках. Потом что-то тяжелое стукнуло о коротконогий столик на кане подле тлеющих углей. На лакированной черной доске Чумбока увидел отсеченную голову шамана. — Без головы! К большому духу полетел! — глухо. И, как показал Чумбоке, откуда-то сверху раздался голос Бичинки. Пламя, вылетев из-за котла, озарило внутренность дома. Под пучками трав, свисавших с потолка, в побрякушках и звериных хвостах плясало безголовое туловище шамана. Да, Чумбока ясно видел, что Бичинга был без головы. Она с косой, с бельмами, на открытых, вытращенных, как у совы, глазах, лежала подле него на столе. Стоило только протянуть руку, до нее можно было дотронуться и даже схватить ее за косу. — Неспроста столько горя стало! Души всех людей скоро заболеют, в черный мир пойдут, в этом стойбище несчастья причина! — отрывисто кричал Бичинка. Он прыгал, сообщая обо всем, что случилось по дороге. Дух дал ему стрелу, которая ведет его и укажет, где скрывается злой дух. Стрела повела его обратно к стойбищу. — За стойбищем живет, — сообщил шаман, — чужеземца вид принял. Болезни, мор на людей хочет послать, другой с ним злой амба, но кого поглядит, испортит, убить их, то счастье вернется. Стрела на них показывает, скорей туда идти надо. — Эй! — закричали гирики. Они обрадовались. Миссионеры не нравились им. Тут Чумбока, видя, что хозяин приоткрыл очаг, чтобы набрать углей, рискнул. — Как-то проклятый Бичинга будет жить без головы, — подумал он. И, схватив со стола обеими руками шаманскую голову, с силой забросил ее в очаг, в самое пламя. Что-то вспыхнуло. Все в ужасе завыли. Кто-то ударил Чумбоку кулаком по голове, тотчас же открыли оба очага, в доме стало светло, в очаге трещала и корежилась меховая шапка шамана и кусок лба с подрисованными глазами. Посреди юрты стоял Бичинга. Чумбока неприятно удивился. Голова у шамана была на месте. Старики накинулись на Чумбоку и стали жестоко бить его. Особенно больно дрался костлявый худой геляк. Удога вступился за брата. В зимнике стоял крик. Чумбоку еле отпустили. На рассвете огромная толпа окружила палатку миссионеров. Вышедший Дебрильи был убит ударом копья в грудь. Ренье кинулся бежать, но его догнали и зарезали, полоснув ножом по горлу. — Чтобы нас не пугали больше, чтобы не обманывали! — кричали гелики. — Из манжурской земли, черти! Чуна гелики отпустили. — Это бедный китаец-работник, — говорили они. — Поезжай к себе домой. — Зачем вы убили их? — спрашивал Удога знакомых геликов. — Это ведь все наврал Бичинга. — отвечали гелики. — Если б мы сами не видели, что это за люди, можно было б тебе поверить. Это были и злые, и плохие люди, и мы хорошо сделали, что убили их. К морскому берегу подходят корабли, спускают таких же, как эти. Они учат нас молиться Богу, прибитому к кресту за руки. А в это время их товарищи с кораблей нас грабят и убивают, хватают девок. Это морские черти. — А ты, парень, так не говори про шамана. Это грех. — Давайте утащим его к Бичинге, — сказал костлявый геляк, колотивший ночью Чумбоку. Братья поспешили убраться из стойбища. Все равно не верю Бичинге, что бы он ни сделал, с тревогой в голосе говорил Чумбока, когда селение осталось за скалами. А здорово меня поколотили, но я все равно отомщу Бичинге. Думаешь, боюсь? Совсем не боюсь, я все его штуки знаю. Было ясное голубое утро. А морочки тихо скользили по гладкой протоке между голубых камышей. Каменные сопки от игры света и теней казались подмытыми и нависшими над водой и приняли вид гигантских синих чаш, расставленных вдоль берега.